Вторник, 5 июня 1979 года, после полудня. В первой половине дня ничего интересного не произошло. Отправив телеграмму в рижскую милицию о срочном направлении в Москву свидетельницы Айны Тилине, я подробно проинструктировал двух улетающих в Баку архаровцев Светлова А. сверить полученный в Аэрофлоте список пассажиров рейса Ташкент-Баку с архивом школы номер 171, где учился Белкин. Б. Исподволь неофициально прощупать грузчиков бакинского аэропорта и выяснить, была ли история с гробом. В. Войти в контакты с бакинской шпаной и навести справки о генерале Гридасове. Для двоих этой работы было больше, чем достаточно, особенно если учесть, что действовать они должны были в чужом городе без помощи местной милиции. Едва за ними закрылась дверь, я занялся скучнейшей канцелярской работой, без которой не обходится ни одно расследование дела, каким бы срочным оно ни было. Бакланов опять хотел вытащить меня в пивной бар, ему явно хотелось потрепаться за кружкой пива о его новом деле, но мне было не досуг, я корпел над планом расследования уголовного дела. Бакланов ушел обиженный, я опять застучал на машинке, и в эту минуту дверь с грохотом распахнулась, в кабинет буквально вломился Марат Светлов. «Так вижу ты в Бога, в душу, в холеру!» — понес он с порога потный, взъерошенный, в расхристанной штатской рубашке. «На кой? Сдалась эта работа! Уже вышел на эту старуху, она дуба дала, ну? Офигеть можно!» Ничего не понимая, я смотрел на него, ждал, когда он выкипит. А минуты через две он поостыл, я услышал действительно офигительную историю. Сегодня ровно в 10 утра Марат Светлов, отправив двух своих подчиненных в Баку, собрал остальных, чтобы дать им задание на день. В основном его второе отделение занималось раскрытием запутанных убийств и других особо опасных преступлений, поэтому тех архаровцев, на ком висели мокрые дела, Светлов не стал трогать. А остальным, свободным, было их пятеро, Светлов раздал по пачке фотографии. Снимки были, как из музея. На каждый фотограф Муровского НТО запечатлел броши, шпильки, булавки, серьги, кулоны, найденные в дипломате Сашки Шаха Рыбакова. Светлов приказал своим сыщикам порыскать по московским скупкам золота и драгоценностей и ювелирным магазинам с помощью своих людей среди форцы, яманщиков, темщиков и прочей шушеры примерить эти драгоценности, а вдруг кто-то назовет их владельцев. Каждому досталось по 5-6 периферийных магазинов. Себе Светлов взял центр. Доехав до Сретенки и приткнув служебную «Волгу» возле спортивной книги, Светлов с чемоданчиком в руках прошествовал к дверям скупки золота и бриллиантов, вызвал из-за стойки заведующего и заперся с ним в клетушке в кабинете. Место было первым, поэтому завмаг как бы выполнял функции эксперта-специалиста. Увидев тончайшую ювелирную работу, все эти золотые броши, шпильки и кулоны, украшенные хризолитами, перламутром, гранатами и бриллиантами явно музейного достоинства, Гильдбург всплеснул руками. «Марат Алексеевич, где взяли? Музейные, просто музейные вещи. Нет, нет, никогда не видел. И в руках ничего подобного не держал. Разве что во время войны, при конфискации, но тоже не то было, не то, не такая работа». Короче, визит этот не продвинул Светлова к цели ни на миллиметр. Но Светлов не сдавался. Он съездил на старый Арбат, в один из старейших ювелирных магазинов на Красную Пресню, в Столешников переулок, заглянул и к экспертам музея алмазного фонда, но кроме того, что эти драгоценности работа явно одного и наверняка не современного, а по крайней мере 19 века мастера, кроме этих общих данных, никто ничего сказать не мог. Даже самым старым и опытным скупщиком драгоценностей в Москве эти броши и кулоны никогда на глаза не попадались. К 12 дня, прервав свое путешествие, Светлов пообедал в ресторане Союза художников. Выйдя из ресторана на Гоголевский бульвар, Светлов вдруг схватился за свою лысеющую голову. «Мама родная! Ой, как же я забыл!» Он стоял возле старого дома, где знаменитая Кропоткинская булочная, и в этом доме чуть ли не с дореволюционных времен живет один из искуснейших ювелиров столицы, Эммануил Исаакович Синайский.